Веста и ее сражение. Внутри ресторана веселье было уже в полном разгаре. Дым стоял столбом, музыка гремела, метались разноцветные лучи прожекторов, подсвечивая еду нездоровыми синими и зелеными оттенками. Старшее поколение сотрудников собралось в одном углу, где усиленно налегало на водочку и закусочки. Среднее скучковалось в кальянной зоне, где мерилась смартфонами и вейпами под вискарик. Младшая задорно отплясывала на танцполе, не выпуская из рук разноцветные коктейли. Судя по тому, что еды на столах было намного меньше, чем алкоголя, опоздала Веста изрядно, и кондиция у народа была уже соответствующая. Зато пропустила официальную часть, что не могло не радовать. «О, Веста, Веста!» Замахали ей девчонки-переводчицы, с которыми они обычно ходили вместе обедать и сплетничать. «Мы тебе шампанское приберегли, асти мондоро, как ты любишь. И бутербродов с икрой. И креветок. И рафаэлки твои любимые, иди скорей. А я клубнику у айтишников отобрала». Все же они были такие милые. Ждали ее. Берегли эту несчастную зимнюю, безвкусную, как вата, клубнику, которую теперь придется есть из чувства долга. И пусть более традиционных и нажористых салатиков Весте не досталось, она удачно начала с шампанского, сразу догоняя, на голодный-то желудок и нервы, присутствующих по уровню веселья. Она даже успела расслабиться и краешком разума заметить, что жизнь-то налаживается, когда над столом нависла тень финансового директора. «Ну все», – подумала Веста, натягивая на лицо вежливо заискивающую улыбочку. «Сейчас сопью, спою». Но оказывается, бывают вещи похуже караоке. «Весточка, что ж ты к нам не подошла?» Улыбнулась Финдирша, жестом приглашая ее к столу, где сидела вся старшая женская часть фирмы. Из-под полы уже достали наливочки и настоечки, фирменную соленую семушку, огурчики по секретному рецепту и традиционные фаршированные грибочки от тети Оли. Хотя в ресторан со своим вообще-то было нельзя. Но молоденькие мальчики-официанты старательно отводили глаза, не решаясь связываться с главным женским боевым отрядом. Их и так уже каждого по разику за задницу ущипнули, а продолжение думать не хотелось. Весту ласковость главной акулы их аквариума не насторожила, а зря. Она отказалась от наливочек, похвалила грибочки и поперхнулась огурчиком, когда ее, без перехода, спросили в лоб. «Ты уже вещички в Египет собрала?» «Нет, рано вроде», – проблеяла Веста, откладывая на всякий случай всю остальную снеть. «Не кормить ее позвали. Ох, не кормить!» «Тоже верно. 10 раз передумаешь, погода изменится», — намекающим таким тоном сообщила Финдирша. «Какая погода? -20 в Москве или +20 в Каире?» Но эта Веста решила вслух не говорить. Чувство самосохранения подсказывало ей, что напоминать этим людям, что она едет в +20 из -20, будет неосмотрительно. «Дождик пойдет, например», – раздался голос кадровички. «Ну или планы какие внезапно появятся». Веста покивала, а истребитель зашел на второй круг. «А составила уже маршрут?» «Там же экскурсии». «Точно. А список подарков?» «Не знаю. На месте посмотрю». Попыталась она отболтаться. «То есть ты еще не настроилась на поездку и не готова? Может, и не очень-то хотела?» Сделала мгновенный вывод пожилая редакторша из дальнего угла, заливая в себя очередную настоечку. «Я?» Возмутилась Веста. Она была в шоке. «Она-то не хотела? Она?» Да она сегодня оказалась в постели с незнакомым мужчиной, которого первый раз увидела за 5 минут до этого, только потому, что хотела полететь в Египет. Да она сейчас хорошенько подумала, приняла для храбрости и решила, что, пожалуй, попросит еще раз Марьяну представить ее ведьме Кассандре. Только пусть теперь ее заранее встретят. Мы тут подумали, Веста, ты еще молодая, успеешь мир посмотреть». Истребитель вышел на боевую траекторию. И бомбы посыпались на мирный город. «Вся жизнь впереди. Денег потом будет больше, позволишь себе излишества. А сейчас, сейчас-то что там делать?» «На каникулах так удобно поработать, поучиться, когда никто не отвлекает». «И контрольный? Ты ведь добрая девочка». «Не поняла». Веста рукой отогнала веселые пузырики, которые лопались у нее в голове от шампанского, и утащила кусочек сервелата с тарелки. «В надежде протрезветь. Или проснуться». «Ты же боишься. Заранее. Вон какая бледненькая». Наехал кто-то на ее безупречно выровненный тон кожи. «Говорят, если у человека необъяснимая фобия, это предчувствие смерти. Его душа ощущает будущее, причину безвременной гибели». «Так, стоп!» Веста моргнула и посмотрела на склонившихся над ней гарпий. «Это вы к чему?» «Отдай путевочку-то!» Прямо высказалась финдиректорша. «А тебе карма хорошая зачтется, и бояться больше не надо. Разве психолог поможет от страха смерти?» «Ой!» Веста собралась, скучковала мысли и вылепила из них сочный кукиш. «Спохватились, нажрались и пожадничали. А я вот как раз от психолога. И знаете, один сеанс, и сразу все прошло», — заявила она с наглым видом. Ну, насколько сумела изобразить наглый вид. Она же почти и не врала. Ведь тот мужчина... Когда она говорила про него «мужчина» даже в мыслях, внизу живота что-то сладко сжималось против ее воли. Ответил, что он настоящий психолог. Очень, очень плохой психолог, нарушающий все возможные этические нормы, как думала тогда Веста. А теперь и не знала, что думать. Может ли быть столько психологов на квадратный метр Арбатского переулка? Чего только в жизни не бывает. И чудеса случаются. Она улетела в его руках так высоко, что где-то там, в бездонной звездной темноте небес, могла больше не бояться полетов. «Совсем-совсем прошло? Совсем не боишься? А давай проверим!» С наглостью гопников старшее поколение зажало бедную Весту в углу, поставив перед ней планшет. «Аэрофобия есть? А если найду?» Ей последовательно проиграли ролик из авиасимулятора, видео с садящимся самолетом и даже кадры авиакатастрофы. И после каждого захода пристально вглядывались в лицо. Веста сжимала зубы, вынужденно улыбалась, а золотистые веснушки удачно скрывали, как она бледнела на самом деле. «Неприятная ты какая-то сегодня, Веста», — вынесли ей вердикт. «Отдай наши огурчики и иди к своим девчонкам». Казалось бы, свобода. Но кадровичка осталась в седле даже в такой безнадежной ситуации. Ведь начальников HR-отдела дьявол посылает на землю, чтобы забрать у людей всю радость жизни. «Ну и ладно», — подхватила она Весту под локоть. «Зачем в самом деле этим старушкам лететь? Им уже к земле привыкать пора, а не к небу. Ты молодец, да. Но знаешь, в Египте одинокой женщине так опасно. Взяла бы кого-нибудь из мужчин». Веста не успела рот открыть, а ее уже подтолкнули к программисту в свитере с оленем. У оленя был красный пластиковый нос и косоглазие. «Мишенька, например, тоже любит Египет».